И поскольку Иисус доверил тебя мне, я хочу стать для тебя источником силы в минуту слабости, твоей подругой, твоей сестрой и всем, кем ты пожелаешь, а также заменить тебе домашний очаг, насколько это возможно. Я также прикоснулся к ее лбу и груди и опять поцеловал. Она помогла мне быстро собрать вещи и одеться в дорогу. Не стану описывать подробно наше путешествие, а скажу лишь, что мы решили ехать через Самарию, чтобы вновь не попасть в жару долины Иордана и столпотворение паломников, спешащих на праздник. За 2 дня до Троицы мы подошли к городу со стороны Сихема. Иногда мы обменивались с Мериной словами только для того, чтобы слышать наши голоса. Мерина рассказывала мне о своем детстве, а затем мы начали называть друг друга по имени, и мое имя, произнесенное устами девушки, вдруг показалось мне прекрасным, точно так же, как и ее собственное, когда его произносил я. Таким образом, в Иерусалиме мы слились в одно существо, чтобы вместе прожить остаток наших дней. Это было высочайшим блаженством и подарком судьбы для такого человека, как я. До сих пор мне еще трудно оценить этот дар, сделанный мне неизвестным рыбаком, когда он направил меня за Мериной в театр Тивериады. В этот день с наших уст не слетело ни единого слова, которое могло посеять между нами раздор. После легкого ужина мы проспали в объятиях друг друга до рассвета. Открыв глаза, я ощутил какое-то необычное беспокойство и принялся мерить шагами комнату. Руки и ноги дрожали, меня бил озноб, несмотря на то, что день обещал выдаться весьма жарким. Мерина прикасалась к моему лбу и гладила меня по щекам, однако эти прикосновения не принесли мне никакого облегчения. «И зачем нам надо было приезжать в Иерусалим?» — раздраженно спросил я. «И что мы здесь потеряли? Это город его, а не наш. Это его праздник!» «Как ты нетерпелив!» — с упреком воскликнула Мерин. «Ты чужестранец, а все же оказался здесь, чтобы быть свидетелем его воскресения. Неужели тебе не хватает терпения дождаться осуществления его предсказаний? Ученики готовы дождаться, если того потребуется 12 лет, а тебя утомил лишь первый день». «Не знаю, что им было обещано, но меня это не касается», — резко возразил я. «Мне и так надо быть благодарным за то, что я уже получил, и этого достаточно на всю жизнь. Зачем ожидать большего, если я уже пережил события, которым могли бы позавидовать князья и даже цари? В этом городе он был распят, прошел через все страдания и казни, умер и воскрес из мертвых. Этот город меня вполне устраивает. Даже если мне придется прождать здесь все 12 лет, — настаивала Мерина. Все нарастающее беспокойство не давало мне возможности обдумать ее слова. В моем мозгу не переставала вертеться мысль о том, куда я теперь должен направиться? В Антонийскую крепость, чтобы повидаться с Адонабаром, к Симону Киренейскому или же к мудрому Никодиму. «Давай хотя бы выйдем из этой комнаты», — предложил я. «Мне необходимо отправиться к своему банкиру Арисфену, чтобы проверить состояние своего счета. Уверен, что застану его на месте. Самые выгодные дела у него бывают по праздничным дням». Мерина не стала противиться, и мы вышли на улицу. Мы сразу же развернулись и направились к дому банкира. Добравшись до форума, мы услышали шум, похожий на шум ветра. Шум был настолько сильным, что многие прохожие обернулись в сторону верхней части города. Но на небе не было ни единой тучки. Тем не менее, в толпе утверждали, что видели молнию, хотя раската грома при этом не было слышно. В доме было нечто мистическое, и неожиданно мне вспомнилась верхняя комната в доме, где я бросился бежать по улочкам, которые вели в сторону этого дома, и вскоре заметил, что мы спешим туда не одни. Шум уже охватил весь город. Толпа была так велика, что пробраться через ворота в старой стене было чрезвычайно трудно. Возбужденные люди прокладывали себе путь локтями, на разных языках расспрашивая о причинах этого грохота. Одни утверждали, что в верхнем городе развалился самый большой дом, другие, что там произошло землетрясение. Однако этот дом стоял на своем месте, а высокие стены по-прежнему охраняли его тайну. у его раскрытых ворот собиралась все пребывающая толпа. Я видел, как оттуда вышли ученики Назаретянина. Они продвигались неуверенным шагом, глаза их блестели, а лица раскраснелись, как у пьяных или находящихся в состоянии крайнего исступления. Они вошли в толпу, которая в страхе расступилась перед ними, выкрикивая различные изречения. Это вызвало такое любопытство, что те, кто был к ним поближе, зашикали на всех остальных, и какое-то время над толпой слышались лишь голоса учеников, говорили они на разных языках.